Глава 22. Через туман мы пробирались довольно долго. Добрыня шел размеренно и неспешно. Все-таки его ноша была тяжела. На счастье, я подобрала добротную палку. Так и идти сподручнее, и Илью огреть по маковке можно, если вдруг начнет в себя приходить. Дела наши были плохи. Мечи Ильи и Добрыни сломаны. Хорошо, что у Добрыни булава да лук со стрелами остались. Еды у нас нет, воды нет. Если повезет, Добрыня сможет подстрелить какую-нибудь живность. Но Баюн предупреждал, что устраивать гастрономический тур по мертвым землям не стоит. А я бы не отказалась чего-нибудь пожевать, даже если бы у меня после этого рога на голове выросли, как в сказке. «Баюн, а чего там дальше нас ждет?» растолкала похрапывающего в сумке кота. «Выжженная земля!» — зевнув, мяукнул кот. «А какие там могут быть опасности?» «Знаю только, что солнце там палит нещадно. И нет там ни веточки, ни кустика. Интересно, откуда ты все это знаешь, если из мертвых земель никто не возвращался?» Я почесала макушку. «Знаю, и все», — надулся кот. «Сейчас вот взял и раскрыл тебе все свои надежные источники». «Видимо, твои надежные источники не в меру болтливы, если даже богатыри про туманную пустошь знали». «Я спать. Разбуди меня, когда придем». «Понятно. Настроя общаться со мной у кота нет. Из Добрыни собеседник не очень приятный, и его донимать не стану». Окружающий ландшафт без вылезающих из земли тел выглядел скучно и уныло. Я мысленно одернула себя. Лучше уж так, чем играть в игру на выживание с какой-то неведомой хтонью. Уже затемно мы выбрались на поляну. Молочный туман остался позади, плотной стеной маяча за нашими спинами. Добрыня, тяжело дыша, опустил товарища на траву. Илья все еще не пришел в себя. Видимо, Добрыня все же немного переусердствовал. «Костерок бы развести», — вздохнул он. «У меня огниво есть». Я полезла в сумку, потревоженный кот недовольно мяукнул. «Я поищу хворост». Я едва не подорвалась с места. Очень не хотелось оставаться одной. Бессознательный Илья и кот не в счет. Если кто-нибудь нападет, некому меня будет спасать. Но потом решила остаться. Бегать собачкой за Добрыней желания не было. Да и за Ильей какой-никакой пригляд нужен. «Не задерживайся только», — бросила Добрыня вслед. Пока Добрыня бродил в потемках, Илья стал приходить в себя. Это я поняла, когда он ни с того ни с сего протяжно вдохнул и начал размахивать руками. «Тише, тише, успокойся». Я подобралась к нему ближе, но так, чтобы он случайно не задел меня. Но Илья, вместо того, чтобы успокоиться, подскочил и сел на траву. «Где Добрыня?» — бешено вращая глазами спросил он. Хотела сначала соврать, чтобы посмотреть на его реакцию, но не стала. «Ушел за хворостом. Скоро придет». «Как мы прошли?» «Все пропали, как только ты отключился». Я выбрала обтекаемую формулировку. Незачем ему знать, что спонсором его отключки была как раз-таки я. Что-то мне подсказывало, что сам Илья так и не успел понять, кто его вырубил. «Яга, а почему не было никого из тех, кого ты на тот свет отправила?» Почесывая бороду, спросил Илья. «Ленивые, наверное, они. Или у них были дела поважнее». «Сдается мне, что ты что-то не договариваешь. Все-таки, Яга, ты великая колдунья и достойна моего уважения хотя бы как соперник». Я проигнорировала этот сомнительный комплимент. Вскоре вернулся Добрыня с охапкой хвороста. Увидев, что Илья пришел в себя, довольно улыбнулся. «Как голова?» «Болит». Илья потер затылок. «Хорошенько же меня приголубили». «Так кто я?» — виновато потупился Добрыня. «Яга подсказала». «Ну, спасибо. Сдал меня с потрохами». Илья бросил на меня красноречивый взгляд, в котором ничего хорошего не читалось. «Только благодаря ей и одолели нечисть». Простодушно похвалил меня Добрыня и принялся разводить костер. И когда оранжевый огонек заплясал на ветках, озаряя поляну, стало уютнее и теплее. Я поджала под себя ноги и уставилась на огонь. «Чего грустишь, Яга?» — спросил Добрыня. «Да так, о совке задумалась. Как она там у Кощея?» Я посмотрела на браслет, плотно охватывающий запястье. «Если ему верить, то царевне ничего не угрожает. А может, он просто не работает, потому что подделка китайская?» От этой мысли стало горько. «Занятная вещица», — молвил Илья. «Покажи его ближе». Я протянула ему руку. «Не оторвет же». «Ни швов, ни замков нет», — задумчиво проговорил он. «Точно вещь волшебная. Мы договор с водяным заключили. Должна была я совку на воспитание взять, а я не доглядела. Думала, с отцом родным ей лучше будет. Оно вот как обернулось». «Не думал, что я это скажу», — весомо произнес Добрыня. «Но добрая ты, Яга, временами бываешь». Я расхохоталась. Смех вышел надрывным на грани истерики. «Думаешь, по доброте я девчонку взяла? Как бы не так. Помолодеть я хотела. Баюн сказал, что добрые дела надо делать, тогда ко мне молодость вернется. А нет, не работает способ. Так и помру старухой». «Да ты и помолодела, Яга!» — воскликнул Илья. «Морщин точно стало меньше, чем в день нашего знакомства. И горб не такой большой». «Да не!» — присмотревшись ко мне, сказал Добрыня, но тут же получил тычок в бок от товарища. «В общем, Яга, не грусти. И совку найдем, и яблочек молодильных тебе достанем. Сразу лет 60 скинешь», — заверили меня богатыри. От 300 отнять 60, конечно, не 27 получается. Но я поблагодарила Илью и Добрыню. Их искренность и желание подбодрить тронули мое сердце. Ночью спалось беспокойно. Снова снился Кощей, такой красивый и холодный. Почему-то мне хотелось отогреть его, хотя бы словами, прикоснуться к нему, невесомо провести кончиками пальцев по идеально очерченной скуле, обвести контур сурово сжатых губ, прижаться к его груди, чтобы убедиться, что у него есть сердце, как у обычного человека. Проснулась от того, что кто-то трогал мое плечо. Я решила, что это кот бодает меня лбом. Собиралась накричать на него, но хорошо, что додумалась открыть перед этим глаза. Передо мной на корточках сидел Добрыня и осторожно похлопывал своей огромной ручищей. «Вставай, Яга! Выдвигаться пора!» Странно. Даже не пинком разбудил. Это на него не похоже. Я не стала испытывать судьбу. Быстро подскочила, потянулась, зевнула, попросила Баюна переместить свою пушистую задницу с травы в сумку, накинула лямки на плечо, показав полную готовность к путешествию. При солнечном свете полянка выглядела довольно мило. Не хватало только покрывала и корзинки со снедью, чтобы расположиться здесь на пикник. Не вовремя я о еде подумала. Живот недовольно заурчал. Я посмотрела по сторонам в надежде обнаружить какое-нибудь плодовое деревце или кустик с ягодками. Неподалеку была небольшая рощица, но, увы и ах, березовая. Как оказалось, поляна обрывалась оврагом. Внизу простиралась песчаная пустыня. Неужели так и выглядит выжженная земля? Хотелось сказать: «Ребята, пойдемте-ка обратно». Но когда я открыла рот, из него вырвались совсем другие слова. «Как спускаться будем? Прыгать вниз я не стану». «А прыгать и не придется», — улыбнулся Илья. «Пока мы спали, Добрыня разведал местность и нашел спуск. Тропка опасная, но вместе справимся». Илья подвел меня к тому месту, откуда начиналась тропа. У меня закружилась голова. Тропа узкая, местами осыпается, держаться не за что. Я покачала головой. «Я не смогу пройти». «Сможешь?» Илья снял с себя кушак, один конец обвязал вокруг своего пояса, другим обмотал меня. «Так мы тебя не потеряем, даже если ты сорвешься». «А если сорвешься ты, то и меня утянешь», — проворчала я. «А если сорвусь я, то у нас есть Добрыня. Он вытянет обоих». «Успокоил», — вздохнула я, хотя спокойнее ничуть не стало. Добрыня пошел впереди, за ним Илья, А я ползла следом, хватаясь пальцами за глиняный склон. Колени мои дрожали, ноги подкашивались. Когда из-под подошв осыпались вниз камешки, у меня прихватывало сердце. Пока мы спускались, с меня 7 потов сошло. Мозг упорно рисовал картины, где я беспомощно болтаюсь над пропастью. Все же спуск, несмотря на мои опасения, прошел удачно. Никто не упал. Больше страху натерпелось. То, что я увидела перед собой, меня не порадовало. Мы стояли перед самой натуральной пустыней. В какую сторону ни посмотри, везде был песок. Бесконечное море песка простиралось до ярко-синего горизонта. Не было ни единого чахлого кустика, за который мог бы зацепиться глаз. Не кстати я вспомнила, что у нас ни еды, ни воды не осталось. Сколько суток человек может прожить без воды, пока не умрет от обезвоживания? 7 дней в оптимальных условиях. Палящее солнце, сухой воздух и горячий ветер, швыряющий песок в лицо, вряд ли под это определение попадают. Богатыри живучие, может, они и продержатся дольше. А я и так сухая, еще чуть-чуть и в мумию превращусь. Мне без воды никак нельзя. Богатыри тоже смекнули, что дело наше плохо. «Быстрее надо пересечь пустыню», — сказал Добрыня. Илья кивнул ему и попер, как танк, вперед. Я семенила следом за богатырями. Ноги вязли в песке. Ветер обжигал лицо. Приходилось щуриться и прикрывать глаза рукой. Богатыри время от времени оборачивались, чтобы убедиться, что я не валяюсь на песочке. Видимо, Илье надоело озираться на меня. Он вздохнул, подошел ко мне и посадил себе на плечи. «Тормозишь ты нас, Яга, сильно. Так дойдем быстрее». Если бы знать, куда именно мы идем и сколько нам осталось идти. Но, что ни говори, на чужом горбу ехать было гораздо веселее. Солнце все так же палило макушку, мучила жажда. Зато можно было расслабиться. Я повисла на Илье безвольной сосиской. Даже вздремнула. Пару раз чуть не падала с него, благо богатырь крепко держал меня за ноги. Дернувшись после очередного провала в сон, я лениво осмотрела неизменный пейзаж. Теперь в нем появилась новая деталь. Вдалеке, в раскаленном мареве, подрагивал живописный оазис с зелеными пальмами и блестящим в солнечных лучах озером. Я аж судорожно сглотнула, представив вкус чистой прохладной воды. Мираж? Мои спутники его тоже видели и, как мне показалось, шли прямиком к нему. Маленький кусочек рая в мире, где все настроено на то, чтобы тебя убить? Возможно ли это? Моя интуиция вопила об обратном, но я заставила ее заткнуться.